скорость улучшения его практики оказалась более высокой, чем Цанье мог себе представить. Само по себе использование всего набора препаратов уже было достаточным для активации его четвертого узла. Отсюда и вытекало, почему несметное количество молодой элиты были выходцами именно из аристократических семей. Только формирование двух первых узлов требует культивации, созданной своими собственными силами, чтобы сформировать прочный фундамент. Последующие же узлы могли создаваться буквально заимствованием сил у препарата, пока все его внутренние таланты и потенциалы не будут полностью выявлены. По мнению семей аристократов, вопрос внутреннего таланта измерялся в том, сможет ли человек прорваться через ранг воителя. Впрочем, чем выше был ранг, для которого предназначался конкретный препарат, тем выше становилась его цена. И хотя повышение от четвертого ранга к пятому не было чем-то значительным, цена препарата, обеспечивающего переход от пятого ранга к шестому, легко могла начинаться с сотни тысяч золотых монет. Даже для великой аристократической семьи это была немалая сумма. Юйиннан еще не вернулась, и ему ничего не было известно о деталях этого таинственного задания. Хотя, теперь, когда Цанье уже использовал препараты стоимостью в 300 золотых монет, он был обязан принять эту миссию независимо от того, что именно ему придется выполнить. В противном случае, где он сможет заработать столько денег, что поплатить это все? Средства приходят лишь с большой силой. Средства порождают ресурсы, и только потом сила увеличивается. В следующие несколько дней Цанье собирался продолжить свою культивацию и полностью стабилизироваться на новом уровне. Также он планировал восстановить число своих энергий крови, снова подняв их до 7. Было очевидно, что уменьшение числа нормальных энергий крови означало также ослабление защиты вокруг его внутренних органов. Обладая лишь двумя чистыми энергиями крови, Цанье достиг бы своего предела сразу по окончанию 33-го цикла изначальных приливов, но никак не 34-го. Казалось, что это лишь небольшая разница в количестве циклов, но на самом деле скорость его практики могла опуститься на все 10%. Юрен Яня, которым был обеспокоен Цанье, на данный момент даже не было в городе. После того, как он залечил все раны, полученные в сражении, он бросил пустые поиски в городе и принял высокоранговую миссию охотников. Сейчас он находился в пустоши, в нескольких сотнях километрах от города Темной Крови. Это была граница земель, которые контролировало человечество, поэтому здесь околачивалось огромное количество темных рас. Основным способом контроля этой границы были нерегулярные вооруженные патрули главных сил экспедиционной армии. Кроме этого, армия щедрыми наградами поощряла наемников и охотников в очистке этих территорий от темных сил. Юрен Янь был полностью облачен в снаряжение выживальщика, на нем также был короткий плащ и маска, которая закрывала добрую половину его лица. Он выглядел охотником-ветераном. С ним шли еще 5 человек, самый слабый из которых являлся охотником-ветераном уровня 5 звезд. Все вместе они составляли небольшой мощный отряд. Сейчас эта группа образовала боевой порядок у входа в поселение, чтобы выполнить свой поиск. В этой деревне жили примерно несколько сотен человек, и это было одно из мест, где они ранее планировали остановиться. Это был уже вечер, и небо давно потемнело, только тусклый свет просачивался из некоторых домов. В поселении царила такая мертвая тишина, что нигде не было слышно даже шороха. Лишь этот отряд охотников стоял у единственного входа, ведущего в деревню. Но даже сторожевые псы никак на них не реагировали. Юрен Янь вдруг показал своему отряду останавливающий жест рукой и резко стянул свою маску. Сильно вдохнув воздух своими широкими ноздрями, он вдруг кинулся в центр поселения, уже совсем не заботясь о маскировке своих следов. На последней ступеньке лестницы, ведущей внутрь помещения, он на мгновение замер и, протянув руку, медленно открыл входную дверь. Охотники по одному переступили порог здания. Оказавшись внутри, они безмолвно застыли. Это помещение, некогда служившее гостевым холлом для всего поселка, теперь превратилось в жуткое место. Остатки юных девочек и мальчиков в качестве блюд были разложены на столешнице длинного стола, за которым можно было разместить около 30 человек. Неповрежденными остались только головы. На лицах жертв застыли ужас и боль, которую они испытывали перед смертью. Их тела уже были полностью или почти полностью обглоданы. Стены были полностью забиты прибитыми к ним гвоздями человеческими телами. Полы, стены и даже потолки зала были покрыты густым слоем свежей крови. Повсюду были разбросаны полусъеденные конечности и человеческие органы, а в самые глубины зала уходил целый ряд из людей, насаженных на колы. Здесь находилось все население деревни. Внезапно в холле послышался шорох. Из мертвых тел, один за другим, начали выползать пауки размером с кулак. Они одновременно повернули свои мохнатые головы в сторону охотников, сверкнув кроваво-красными глазами и пристально уставились на охотников, безостановочно щелкая жвалами. «Слуги арахнидов», — произнес охотник-ветеран тяжелым голосом. «Тут было по крайней мере 5 или 6 вампиров, иначе они не смогли бы устроить такое кровавое пиршество. Они ушли совсем недавно, не больше 1 дня назад». Юрен Янь достал пистолет и выстрелил в новорожденного паука, ползущего в его сторону, разорвав его на мелкие кусочки. Затем тихо и угрожающе произнес: «Так давайте догоним этих тварей и прикончим всех». У остальных охотников не было никаких возражений по этому поводу. Никто из них не был в силах подавить гнев, возникший в их сердцах после такого зрелища. В холле вспыхнули выстрелы. 6 охотников сформировала круг боевого порядка, встав спиной к спине. Оружие у них в руках постоянно и безостановочно извергало огонь, разрывая несметное количество слуг арахнидов, кидающихся на них. В руках этих высококвалифицированных охотников огонь автоматической винтовки ничем не отличался от шквального огня. Ни одна пуля не была потрачена зря, а сотни арахнидов-слуг, находившихся в зале, были в мгновение ока начисто уничтожены. Охотник 6 уровня, с почти седой бородой, вытащил квадратный коктейль Молотова и собирался было бросить его, но Юрен Янь остановил его, схватив за руку. «Придержи его пока. Будет хорошо, если это увидят и другие. Так они не забудут 1000 лет истории войн с несметным количеством жертв», — сказал со скорбью в голосе Юрен Янь. Такой кровавый пир был редкостью, особенно на территориях, подвластных человеческой расе. Момент их появления экспедиционные силы империи мгновенно расценят как крупнейшую провокацию. Неважно, чем были заняты головы главнокомандующих на тот момент, но обычно они жаждали мести. Можно было сказать, что кровавый пир на человеческих владениях обычно приравнивался к признаку начала нового раунда расовой войны. Слова Юрен Яня были наполнены глубоким смыслом. Остальные охотники в этот момент выглядели такими же задумчивыми. На континенте Вечной Ночи некоторые люди использовали особое географическое положение заброшенных земель для заключения тайных сделок с темными силами. Это почти уже и не было тайной. Даже некоторые люди из внутреннего подразделения экспедиционных сил империи однажды расплывчато предложили, что должны научиться сосуществовать с частью темных рас. Но как 1000 лет кровопролитных войн могут быть просто так быть стерты легкими словами сосуществовать в мире? «Темнокровные ублюдки не какие-нибудь слабаки», — медленно произнес охотник. «Мы тоже». «Ты что, испугался?» — произнес другой охотник, в самом расцвете молодых лет. «Испугался? Да когда я уже убивал этих темнокровных ублюдков, ты еще даже не родился», — сказал предыдущий охотник, разозлившись. «Давайте выслушаем мнение Ю, у него больше опыта, чем у любого из нас», — вмешался в спор старый охотник. Это была не похвала, а признание. Юрен Янь уже сотрудничал с ними несколько раз и добился уважения у каждого члена отряда своей силой и результатами, которых достигал. «Такое нельзя терпеть. Мы доберемся до тех, кто это сделал, и уничтожим этих ублюдков», — произнес немного хриплым голосом Юрен Янь, сжав рукоять пистолета. Старший охотник тут же его поддержал. «Согласен, прикончим выродков. Кого интересует, насколько они сильны?» Отряд охотников оставил снаружи метки и устремился в безграничную пустошь. Знаков, оставленных темными расами, было немного, но в глазах умудренных опытом охотников густой смрад крови и вонь были уникальными особенностями и явным признаком арахнидов. Не говоря уже о том, что в одной группе с ними был Юрен Янь, настоящий мастер по выслеживанию. Он пожевал небольшой кусок мяса паука и запросто запомнил запах 2 арахнидов, участвовавших в кровавом пиршестве. По прошествии 1 дня и ночи в зоне видимости охотников появилась база, принадлежавшая темным расам. Последние следы отряда темных сил, создавших вчера тот ужасный кровавый пир, заканчивались именно здесь. Охотники разделились и тихо приблизились к базе. Затем прогремело несколько выстрелов, и несколько воинов темной расы, патрулирующих границы базы, рухнули. У каждого из охотников сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Они выпустили выстрелы просто чтобы потревожить врага, но они даже не предполагали, что окажутся так успешны. Если бы патрульные были бы высокоранговыми воинами темных рас, тогда можно было бы считать хорошим везением поразить половину из них в первом же раунде этой внезапной атаки. В лучшем случае, это привело бы к тяжелым травмам среди их врагов. Но устроенная ими атака не только оказалась безупречной, но и их враги были убиты с одного выстрела. Это означало, что патрульные совсем не являлись воинами. Они были простым пушечным мясом. Юрен Янь отреагировал первым, он резко выскочил из своего укрытия, издав предупреждающий пронзительный вой. Это являлось традицией охотничьего отряда, такое выражение означало, что он готов прикрыть собой отступление своей группы. Остальные охотники неподвижно остались на своих укрытиях и не ринулись в панике бежать. В пустоши оставить своего человека темным расам означало его верную смерть. Мерцающие тени внезапно появились с противоположной стороны базы. Дюжина или больше воинов высокоранговых арахнидов и вампиров разделились и кинулись вперед, группируя свой отряд в форму крыла. Было очевидно, что они собирались захватить напавших на них охотников с первой попытки. Помимо этого, еще четыре вампира вышли с главного входа. Они были высокими, с лицами, исполненными высокомерия. Броня, в которую они были облачены, была выполнена в одном стиле и выглядела даже слишком шикарной. Они, очевидно, являлись представителями одного клана. Сердца охотников и Юрен Яня резко оборвались. Четверо кровавых сквайров, не меньше. Титулованный кровавый сквайр был по крайней мере на седьмом ранге силы, но здесь был кровавый сквайр шестого ранга, но обычно они были очень молоды и уже общественно признаны как гении своего большого клана. Вопреки ожиданиям, по факту с ними было сражаться еще труднее, чем с бойцами седьмого ранга. Юрен Янь был уверен, что сможет разобраться с кровавыми сквайрами по одному в прямой борьбе, но если бы он попытался сразиться сразу с двумя, он бы несомненно погиб. Силами своего отряда они проиграли бы, выступив даже против трех кровавых сквайров, а против четверых без потерь нескольких жизней им было бы сложно даже сбежать, не учитывая того, что вокруг была еще дюжина воинов высокого ранга, наблюдающих за ними со стороны, они не были обычным пушечным мясом. В этот момент из главных ворот появились еще две фигуры. Первым вышел симпатичный молодой человек высокого роста, в центре его лба виднелся впечатляющий вертикальный зрачок. Это был демон, невероятно редкий демон. Тот факт, что он вырастил третий глаз, был свидетельством того, что он уже прорвался через свои границы и достиг уровня воителя. За спиной демона стояла девочка, которая выглядела как обычный человек. Она была невероятно хороша собой, у нее была пара больших глаз и густые черные волосы, которые не спадали на ее аккуратные плечи словно шелковое полотно. Выражение лица девочки было пустым, невинным и утонченным. Она была худощавой и слабой, и стояла босыми ногами на земле. Ее белая юбка выглядела изношенной и грязной. Края юбки были полностью разорваны, по всей видимости, давным-давно. На вид этой маленькой девочки было не больше 12 или 13 лет, а ее тело было покрыто множеством незаживших ран. Но эта хрупкая на вид девчушка своей маленькой ручкой тащила за собой толстый прямоугольный тесак мясника, который был больше метра в длину. Если хорошенько размахнуться, то этим большим оружием весом в дюжину или более килограмм можно было полностью разнести львиную голову, используя лишь его вес. Том 3, глава 14. Девочка. С помощью шелковых шнурков юный демон одернул рукава своей рубашки и обратился к девочке, стоявшей рядом. «Твоя идея сработала просто превосходно. К нам тут же приплыли рыбки, попавшиеся на приманку устроенного нами кровавого пира. Пока не густо, но это комплимент от шеф-повара перед тем, как подадут вино. После сражения ты получишь за это награду. Хорошую награду». Девочка поджала свои розовые губки и взглядом своих больших черных глаз обвела охотников, стоявших на противоположной стороне и темных воинов, а после этого кивнула. «Что нам следует делать, лорд Масфилд?» — спросил с почтением кровавый сквайр. Юное лицо демона потемнело. «Что нам следует делать? Конечно же, убить их. Но, предупреждаю вас, это сражение не будет таким легким, как вам кажется. И, даже если кто-то намеревается сбежать, я все равно не стану марать свои руки в этой битве. Мелкие блохи, которые даже не достигли ранга воителей, не заслуживают вмешательства представителей древнего и благородного рода Масфилд». С тяжелым выражением лица Юрен Янь медленно стянул свой короткий плащ и бросил его на землю. Он бросил свой походный рюкзак на землю и обратился к товарищам. «Только не сдерживайте себя. Используйте все, что у вас есть. А если нет козырей в рукаве или не можете сбежать, подумайте, как захватить кого-нибудь из них с собой. Поверьте мне, пасть в бою будет куда более удачной судьбой, чем попасть в их руки живьем. Темные воины начали постепенно приближаться к охотникам. Юрен Янь, немного пригнув свое тело, мгновенно перешел на бег, несясь прямо на кровавого сквайра. Его соперник, естественно, не стал уклоняться от вызова, брошенного человеком низшего ранга. Он также ускорился и помчался ему навстречу. Они довели свою скорость до максимума и мощно протаранили друг друга. Тупой звук столкнувшихся с друг другом тел вызвал зубную боль у наблюдавших его. Будь то кровавый сквайр или сам Юрен Янь, оба они выглядели воинами, более специализирующимися на боевых техниках. Безрассудное столкновение сил между этими двумя было чем-то удивительным и было больше похоже на случайность, чем на продуманное заранее действие. Но, если таран был спонтанным, неожиданным решением кровавого сквайра, то Юрен Янь продумал этот шаг наперед. После удара в животе Юрен Яня появилась такая дыра, что в ней было видно его закрученный кишечник. Примерно в дюжине метров от него кровавый сквайр остался стоять на ногах, оставаясь таким же исполненным сил, как и прежде. Юрен Янь холодно улыбнулся и вытянул левую руку. В ней неожиданно оказалось чье-то сердце. Это было сердце вампира. Охотник жутко ухмыльнулся и засунул это сердце себе в рот. Проживав его немного, он тут же его проглотил. Когда он открыл рот, было такое ощущение, что у него нет нижней челюсти, словно у какой-то змеи, и он может проглотить все, что угодно, неважно какого размера это будет. Тот факт, что они потеряли компаньона после первого же контакта, удивил и разозлил других кровавых сквайров. Они мгновенно бросились в атаку без излишних проволочек. Кровопролитная битва вспыхнула в одно мгновение. После нескольких выстрелов, выпущенных из изначального оружия, мгновенно завязался ближний бой. Интенсивная битва продолжалась недолго, до тех пор, пока ослепительный серебряный свет не озарил поле битвы. Впрочем, молодой демон, наблюдавший за битвой, смотрел на серебряный свет абсолютно спокойно. В то время как глаза кровавых сквайров полностью покрылись пеленой из кровавой энергии, защищавшей их от воздействия коррозии серебряного света, воины тьмы сразу начали корректировать свои позиции относительно друг друга, чтобы избежать основного ущерба от этой атаки. Пусть эти светошумовые гранаты были эффективны против вампиров низших рангов, кровавые сквайры на своем ранге уже обладали многими видами защит против губительного для них воздействия серебряных лучей. После этого последовал еще один мощный взрыв серебряного света. Самый молодой охотник преждевременно использовал всю взрывчатку на своем теле, и серебряные осколки от этого взрыва стоили жизни лишь двум темным воинам и ему самому. Осколки от взрыва также ранили одного кровавого сквайра, который не успел вовремя уклониться. Старейший охотник тут же отбросил всю свою защиту, внезапно налетел на него, пока тот еще не успел до конца опомниться, и тут же прогремел еще один взрыв. Когда взрывная волна рассеялась, двух теней, которые находились здесь секунду назад, уже не существовало. Поняв друг друга без слов, все три оставшихся охотника сделали все возможное, чтобы напасть на следующего кровавого сквайра всем скопом, пока Юрен Янь разбирался с последним, обмениваясь с ним ударами и ранениями. Темные воины вокруг почуяли, что ситуация становится не очень для них обнадеживающей. Они больше не заботились о чести их вожака или об угрозе взрывов, и всей группой окружили охотников. Масфилд сдвинул брови и тихо прошипел девочке: «Кучка мусора, ступай, помоги им, будем расценивать это как маленькую хитрость». Девочка направилась на поле битвы, сжимая в ладони рукоять мясницкого тесака. Ее маленькое тельце волочило за собой квадратное лезвие, размером немногим меньше, чем она сама. Казалось, что девчонка в любой момент выронит этот клинок из своих рук. Длинный глубокий след тянулся позади нее на земле, по которой она проводила этим клинком. Кровавый сквайр, который по рангу превосходил остальных из четверки, во время очередного опасного момента вдруг успокоился. Каждое уклонение от удара или блокировка были идеальным, и его защита стала исключительно крепкой. В это же время другие темные воины, расположившись по периметру, безостановочно атаковали трех других охотников, добавляя все новые раны на их тела. Настал момент, когда один из охотников начал странно смеяться и протянул руку к гранате на своем теле. Казалось, что подул легкий ветерок, после которого смех охотника оборвался. Прежде чем он успел что-либо осознать, Девочка появилась за его спиной. Мясницкий нож взлетел в воздух как перышко, и горизонтальным дуговым размахом она легко отсекла охотнику его правую кисть и локоть одним движением. Оторванный локоть упал и покатился вниз по земле вместе с выпавшей гранатой, но та не взорвалась. Юное создание очень предусмотрительно сломало детонатор на ней, пока она отрезала охотнику руку. Пока охотник все еще находился в шоковом состоянии, несколько темных воинов набросились на него и начали наносить беспорядочные удары, быстро отправив его на тот свет. После того, как девчонка разобралась со взрывчаткой, то, не раздумывая ни секунды и не дожидаясь результатов, отошла подальше от места схватки. Этим она не оставила даже малейшего шанса на контратаку. Блеклые зрачки Юрен Яня неожиданно сузились, внезапно, ценой ножевого ранения. Он отпрянул от своего соперника и приземлился за спиной у этой девчонки, целясь коротким ножом прямо ей в сердце. Хотя он и оказался у нее за спиной, та словно видела все происходящее. Девочка внезапно сделала огромный прыжок в сторону, чтобы избежать его атаки. Она приземлилась точно рядом с темным воином и схватила того за одежду. Когда этот воин повернул голову и удивленно посмотрел на нее, она резко и внезапно оттолкнула его. Несмотря на всю свою силу, темный воин еле удержался на ногах. Несмотря на его уровень силы, этим толчком его откинуло на несколько шагов назад, так что он оказался прямо на пути у атакующего Юрен Яня, прервав его быстрый разгон. Впрочем, темный воин заплатил свою цену, мифриловый клинок проник в его грудь и Юрен Янь разрезал его сердце на две половины. Девочка вышла из-за спины темного воина, и ее мясницкий нож легко взлетел в воздух, словно совсем ничего не весил. Проведя им по горизонтали, что ознаменовал рассеченный воздух, она нанесла огромную рану поперек ноги Юрен Яня. Охотник издал непроизвольный глухой стон от ранения, и наконец-то, отбросив свое презрение, сфокусировался на подготовке своей следующей атаки. Пусть девчонка и находилась лишь на третьем ранге силы, ее боевой стиль был невероятно странным. Каждый угол ее атаки оказывался неожиданным, а мощь удара необычайно огромной. Но эта маленькая девочка не продолжила своей атаки. Вместо этого она, не прервав ни на секунду своего движения, унеслась далеко от него, на другую сторону поля битвы, где рядом находились два других охотника. Прямоугольный тесак вылетел из ее руки у одного из них за спиной и, вращаясь в воздухе, готовился разрезать сердце бедолаги на куски. «Берегись!» – заорал Юрен Янь. Охотник удивленно поднял голову, в то время как другой решил использовать всю взрывчатку на своем теле за раз. Многочисленные взрывы разорвали темных воинов, превратив их в кровавое месиво. Кровавого сквайра отбросило назад. Половина его тела теперь была полностью покрыта кровью. Какое-то время он никак не мог подняться на ноги. Однако девочка резко сменила направление и избежала этого взрыва еще в ту секунду, когда подбросила в воздух свой тесак. Она убежала достаточно далеко и лишь разок перекувыркнулась на земле, попав под ударную волну. Добавив несколько царапин к своим еще не зажившим ранам, она быстро встала на ноги и без промедления ринулась к юному демону. Отряд охотников был уничтожен. Даже жертвы трех последних охотников не нанесли врагу серьезных повреждений. Было очевидно, что это была заслуга маленькой девочки с огромным тесаком. Юрен Янь мгновенно принял решение развернуться и бежать. Но кровавый сквайр, пострадавший в битве меньше остальных, выпустил яростный вопль и неожиданно кинул в него полуметровый четырехгранный метательный шип. Словно молния, он пронзил спину Юрен Яня, достиг самого сердца и, из-за избыточной силы броска пролетев дюжину метров вместе с длинным следом кровавых брызг, упал на землю. Юрен Янь издал глухой стон, но, вместо того чтобы замедлиться, он ускорился и в мгновение ока покинул поле боя, устремившись вглубь пустоши. На лице кровавого сквайра была написана уродливая гримаса. Он и не мог себе представить, что человеческое тело бывает сильным настолько, чтобы иметь возможность бежать, получив такое тяжелое ранение. Он оценил свои способности и, несмотря на то, что вампиры были известны своей скоростью, он сильно сомневался, что сможет догнать Юрен Яня, сколько бы усилий он ни приложил и в каком бы тяжелом состоянии тот ни находился. Кровавый сквайр обернулся к молодому демону, но, прежде чем он успел попросить помощи, тот холодно произнес: «Я уже сказал, такой червь не стоит того, чтобы марать мои руки. Не можешь его сам догнать?» Когда Масфилд произнес это, было очевидно, что под словом «догнать» он имел в виду догнать и убить. Дрожь пробила все тело кровавого сквайра, но, взяв себя в руки, Он заставил себя произнести: «Могу. Я отправляюсь вслед за ним прямо сейчас». После этих слов Масфилд вдруг поднял руки и слегка ними взмахнул. Еле заметные черные нити, словно нечто живое, дважды окутали собой шею кровавого сквайра перед тем, как бесследно исчезнуть. Выражение лица вампира внезапно застыло, и его голова, отделившись от тела, упала на землю. Рана, оставшаяся на его шее, была необычно яркой и чистой, плоть и ткани мгновенно кристаллизовались, не пролилось ни единой капли крови. Масфилд презрительно посмотрел на отрезанную голову кровавого сквайра и сказал слегка огорченным тоном: «Ты не можешь догнать его, а я ненавижу, когда лгут, глядя мне прямо в глаза». Выжившие темные воины задрожали от страха. Юный демон погладил девочку по волосам со словами: «Ты хорошо поработала, ты приятно удивляешь меня, постоянно превышая свою боевую силу. Вот почему ты гораздо лучше этих идиотов. Пойдем со мной, тебе понравятся твои награды». Он бросил еще один взгляд на темных воинов и приказал: «Приберите поле битвы и заново расположите пушечное мясо по периметру. После того, как этот мелкий червяк сбежал, на наш крючок вскоре попадется по-настоящему крупная рыба, и я буду ждать их здесь». Теперь началась настоящая игра. По всей видимости, в глазах юного Масфилда все люди больших городов провинции Монолитного Хребта, включая личности ранга воителя, являлись просто большими рыбами, которых можно было приготовить в любой момент. Наступил новый день. Цанье, как обычно, занимался практикой и укреплял границы нового узла. После трехдневного отдыха чистые энергии вновь возобновили свое количество до 7. В это время золотая энергия, свернувшаяся в кокон, находилась в чем-то вроде спячки, не двигаясь. Поэтому чистые энергии наконец-то избежали судьбы быть съеденными. По сравнению с золотой, фиолетовая энергия была куда более милосердной. Чаще всего ей хватало 2-3 чистых энергий крови, чтоб она могла насытиться, и даже на усвоение этих энергий она тратила в среднем несколько дней. После полудня в дверь постучал какой-то охотник. Стоя снаружи у входной двери, он крикнул: «Санье, ты тут? Ты срочно нужен старому Эру. Он просил, чтоб ты первым делом посетил гильдию охотников». «Уже иду», — крикнул Санье. Он переоделся и поспешно последовал за охотником в гильдию. У входа стоял легковой автомобиль. Старик Эр уже сидел в машине. Увидев Цанье, он подозвал его к себе. «Поехали, я привезу тебя к кое-кому. По всей видимости, он кто-то, кого ты должен знать». «Это связано с той миссией?» — спросил Цанье в легком недоумении. Старик Эр, тяжело вздохнув, ответил: «Нет, это связано с другим делом, очень неудачным». Когда машина подъехала к военному госпиталю города Темной Крови, Цанье и представить себе не мог, что человеком, которого они приехали навещать, окажется Юрен Янь. Сейчас этот мужчина, которого можно было считать его самым грозным врагом, лежал лицом вверх на операционном столе и пустым взглядом смотрел в потолок. Доктор накрыл все его тело белой простыней и покачал головой входящим людям. Кровавые пятна непрерывно расползались по простыни, и они быстро приобретали черно-фиолетовый цвет. «Это Юрен Янь, командир отряда спецназа «Темный клинок» имперских экспедиционных сил, отправленных из Черного потока. Также является охотником уровня 5 звезд. В прошлом он уничтожил множество отродий темных рас, но в этот раз что-то пошло не так. В ходе операции несколько наших лучших охотников погибло. Он единственный, кому удалось сбежать и вернуться. В последней битве он израсходовал всю свою жизненную силу и не задержится в этом мире надолго». Когда доктор договорил это, старик Эр вздохнул и обратился к Цанье. «Он сказал, что знает тебя и очень хотел встречи с тобой, несмотря ни на что. Иди, поговори с ним». Когда старик Эр с остальными людьми покинул больничную палату, Цанье подошел к операционному столу и посмотрел на своего соперника, с которым однажды сражался в отчаянной битве. Юрен Янь повернул глаза и увидел Цанье. Он напряженно улыбнулся юноше и слегка приоткрыл рот. Цанье тут же наклонился, чтоб отчетливо услышать то, что тот пытается ему сказать. «Настоящий отец Ци Юя – это военный советник экспедиционных сил Вучжэннан. Они тайно торгуют с темными расами, не только оружием, людьми тоже». Сердце Цанье вздрогнуло. Дыхание Юрен Яня стало прерывистым. Стало ясно, что он доживает последние мгновения своей жизни. Его глаза начали тускнеть, когда он бессвязно прошептал: «Берегись маленькой девчонки, помоги мне рассчитаться с ней, это прекрасно, я наконец-то могу умереть в бою». Том 3, глава 15, кровь за кровь. Цанье не смог разобрать многое из того, что пытался сказать ему Юрен Янь. Он так и не понял, что за это за девочка, о которой тот говорил и с кем именно просил помочь ему рассчитаться. Только когда воин произносил свое предсмертное предложение, Цань услышал его настоящий внутренний голос. Истинный солдат империи, ступая на поле битвы, уже принимал решение не возвращаться живым домой. Великая империя Цань построила свою нацию на военной силе и управляла ею проверенным армейским методом. Конечно, может, были и другие человеческие расы, которые также сумели за последние 1000 лет создать в этом мире свою собственную нацию, но по количеству высокоранговых офицеров империя была далеко за рамками понимания остальных. В тот момент, когда никто не мог его увидеть, Цанье выпрямил спину и отдал воинский салют покойному Юрен Яню. Он был настоящим воином, погибшим на поле битвы. Несмотря на то, что он имел свои недостатки, его многочисленных заслуг в противостоянии с темными расами было достаточно, чтобы очистить его имя. Цанье вышел из больничной палаты и подошел к доктору. Он скончался. Доктор молча кивнул и, прихватив с собой несколько санитаров, направился уладить вопрос с телом Юрен Яня. Цанье и старик Эр находились в коридоре и ждали в тишине. Если военнослужащие из темного потока вдруг не успеют прибыть сюда вовремя, тогда гильдия охотников сделает шаг им навстречу и возьмет заботы о похоронах на себя. Что у него была за миссия? Почему столь серьезные потери? Спросил Цанье. Старик Эр вздохнул. На границах одного из поселений они увидели устроенный темными расами кровавый пир. Вот почему они не смогли сдержаться и погнались на территорию, подконтрольную тьме, устроив там облаву. Подумать только, целый отряд высокоранговых охотников. Юрен Янь стал единственным, кому удалось вернуться домой в конце этого сражения. Вроде бы среди врагов было 4 кровавых сквайра и демон в ранге воителя. Кровавый пир. Глаза Цанье в ту же секунду преисполнились жаждой крови. Когда он был в красных скорпионах, он присутствовал не на одном кровавом пиршестве, и от того горького и невероятно жуткого зрелища его каждый раз его пробирал озноб. Это была естественная реакция, которую испытывал бы любой нормальный человек, видя, как его собратьев сначала пытали, а потом убивали самым жестоким способом. Даже внутри самих темных рас проведение кровавого пиршества считалось очень противоречивым делом. Лишь немногие настаивали на сохранении традиции и организовывали подобные пиры. Такие представители тьмы и являлись непримиримыми врагами человечества. Следуя принципам империи, виновные в организации каждого кровавого пира должны преследоваться до конца. Если нельзя было найти убийц или не было достаточно сил, чтобы преследовать творцов кровавого пира, то империя совершала в том же регионе массовое убийство, по принципу кровь за кровь. Это было обычное применение силы империи. Поэтому, в прошлом темные расы не раз использовали это упорство людей и точно так же раскладывали для них свои заготовленные ловушки. Элита империи никогда не изменяла своим взглядам. Империя выбирала месть, даже если за месть им в итоге приходилось платить тройной ценой. Когда-то давно один маршал империи сказал: «Рационализм и целесообразность ничего не значит, если дело в кровной мести». Он сказал это потому, что именно из-за этих кровавых пиршеств он повел своих солдат в бой и сражался во многих битвах, несмотря на неблагоприятствующие ему условия. Только заплатив очень высокую цену, он наконец одержал победу. Больше половины молодого поколения его семейства, последовавшие за ним, погибли на поле битвы, и сам он из-за этого постоянно подвергался политическим атакам своих врагов. Но на всем протяжении войны и после нее, на охраняемых им военных зонах и в провинциях ни разу не было проведено больше ни единого кровавого пиршества. До самой смерти этого маршала, Цанье глубоко втянул грудью воздух и обратился к старику Эру. «Я собираюсь отлучиться на пару дней. Давай пока отложим миссию до моего возвращения. Что ты задумал? Убью немного темнокровых ублюдков». Старик Эр встревожился. «Да ты ненормальный. Среди них демон ранга воителя. Ты просто расшвыриваешься своей жизнью». Цанье спокойно ответил: «Естественно, я не собираюсь идти туда и умирать. Темнокровых отродий полно и в других местах. Это естественный долг любого солдата империи – взять кровь за кровь, особенно перед лицом такой ненависти. Ты же не солдат империи», – сказал старик Эр с таким видом, словно у него жутко разболелась голова. Только после этого Цанье осознал свой промах и мгновенно сменил тему. «Это никак не связано с тем, являюсь ли я солдатом империи или нет. Те охотники тоже не были солдатами империи, но они все равно выследили врага и пришли на их территорию, не так ли? Их был целый отряд, в то время как ты. Когда старик Эр заметил выражение на лице Цанье, он не договорил. Вместо этого он тяжело вздохнул и сказал: «Прибыл тот твой прицел. Пойдем со мной, возьмешь его перед тем, как отправишься в путь. Может быть, хоть так ты проживешь немного дольше». Цанье кивнул. «Расслабься, я не буду делать глупостей. Только живой человек может завалить еще больше темных отродий». В это же самое время из операционной выкатили тело Юрен Яня. Он выглядел очень умиротворенным. Казалось, что он просто спит. Когда его тело увозили дальше по коридору, Цанье молча смотрел ему вслед, и слова прощания пришли из глубин его сердца. «Прощай, друг мой». Юрен Янь перекинулся с ним лишь несколькими словами и однажды сошелся в напряженном бою. Но они разделяли как ненависть к темным расам, так и свою идентичность, будучи солдатами империи. Именно это и сблизило их друг с другом. В сердце Цанье этот человек уже являлся его другом. Примерно час спустя Цанье, прежде чем покинуть город темной крови, прихватил с собой орлиный коготь и полный комплект снаряжения для выживания. Он направлялся на территорию, контролируемую темными расами. Цанье выбрал противоположную сторону от той, где отряд Юрен Яня попал в засаду. Естественно, он не стал опрометчиво разыскивать того демона ранга воителя, поскольку не хотел выбрасывать свою жизнь в никуда. Но все, кто был ниже ранга воителя, включая титулованных высокоранговых воинов темных рас, были в списке его целей. Будь это расплатой за кровавый пир или местью за друга, Цанье, ведомый этим долгом, вступил на территорию, управляемую тьмой. Даже если он больше никогда не сможет одеть форму империи, он никогда не забудет о своей гордости и о долге солдата. Цанье пробежал за весь день и ночь несколько сотен километров. После этого он замедлился и стал осторожно продвигаться вглубь территории тьмы. Теперь он уже находился на территориях темных рас, и иногда здесь появлялись даже организованные патрульные группы. Они состояли из обычных воинов темных сил, но они полностью отличались от тех неорганизованных солдат, которых обычно убивали на человеческих территориях. Юноша проникал все дальше и дальше вглубь территории врага, и, судя по последним данным тактического прицела, ему удалось успешно обойти несколько волн патруля и проникнуть в ближайшие поселения. Ему очень повезло попасть в поселение вампиров. По сути, все поселение состояло из большого старинного замка и прилегающей к нему усадьбы. Это было классическое жилище вампиров. Главное здание замка было выполнено в виде колонны, с узкими и длинными окнами, расположенными в 2-3 метрах над землей. Стены замка напрочь поросли тернистыми лианами, и уже нельзя было понять, как много их слоев успели опутать стены этой старинной крепости за огромное количество лет. Наиболее характерной особенностью замка являлись три конусообразные башни. Наружные стены крепости, крыша и перила в коридорах были декорированы множеством расположенных на них искусных демонических статуй. Эти фигуры только подчеркивали жуть и роскошь старинного замка. Цанье беззвучно зарядил орлиный коготь, сделанный им лично из начальной пули, и долгое время просто наблюдал за поселением через свой прицел. И днем, и ночью в старинном замке горел свет. Время от времени в длинных окнах можно было заметить проплывающие мимо них тени. Семья была небольшой, с дюжиной или около того обращенных вампиров. Главой семьи был седовласый старик-вампир в ранге кровавого рыцаря. Он выглядел достойно и величественно. В клан также входили кровавый сквайр и десяток воинов, которые еще не достигли высоких рангов. Остальные являлись простыми вампирами. Также в замке жило несколько чистокровных отпрысков, которые еще не повзрослели. В поместье, позади старинного замка, виднелся целый ряд небольших одноэтажных домиков. В них жило несколько сотен человек. Днем они работали на пахотных землях поместья и выращивали домашний скот. А ночью, когда вампиры были готовы к своему священному причастию, люди сами превращались в домашний скот, являясь основным блюдом. Хотя эти люди не умирали, вампиры просто пускали им кровь по очереди. Когда Цанье увидел этот момент, то понял, что эта семья принадлежит к умеренной фракции среди вампиров, которую еще часто называли Ниас. П.П. Клан звучал и во втором томе под названием «Новообращенные». Они обычно не высасывали кровь из человека напрямую, а предпочитали употреблять ее в виде коктейлей. Таким образом, они не загрязняли людей-доноров темной кровью и могли использовать их постоянно. Впрочем, неважно к какой именно фракции относилось это семейство, к умеренной или традиционной, они все равно являлись вампирами, а, значит, для Цанье они были целью для уничтожения. Однако этот вампирский замок сам по себе был маленькой крепостью. Естественно, юноша не был способен провести штурм замка в одиночку, поэтому терпеливо дожидался подходящего момента. Наконец, на вторую ночь, глава семейства взял с собой нескольких воинов и покинул старинный замок. Он собирался посетить ужин в другом поместье. В окружении своих телохранителей кровавый рыцарь садился в четырехколесную карету. Карета была обита снаружи темно-синим вельветом, а с обеих сторон на ней был вышит великолепный семейный герб. В тот момент, когда старый рыцарь полностью расслабился, расположившись на своем большом удобном сидении, Цанье спустил курок. Звук орлиного когтя нарушил ночную тишину. Изначальная пуля, покинувшая обойму, была усилена тяжелым калибром, в то же время внутри ее колебался жгут из энергии крови. Время выстрела было точным, а дистанция не достигала и 300 метров. Старый рыцарь в этот момент как раз собирался сесть, а его охрана уже расступилась. Избежать выстрела или блокировать его было невозможно. Прозвучал громкий взрыв, и половина кареты разлетелась вместе с дверью, а старого вампира разорвало в воздухе ярким шаром изначальной силы. Половина его тела превратилась в кровавое нечто, а на месте взрыва мгновенно начался настоящий хаос. Испуганные лошади встали на дыбы, изо всех сил пытаясь освободиться от своей узды, охрана тут же поспешила закрыть своими телами главу клана, словно щитом, опасаясь повторного нападения. Цанье еще раз залил силу в свое оружие, но в этот раз дуло была нацелена на ворота старинного замка, что находились в 600 метрах. Из них в этот момент выбежал разъяренный молодой кровавый сквайр. Из-за того, что нападение было настолько внезапным, он был одет только в рубашку из льна и бриджи для верховой езды. В руках у него была тонкая длинная сабля, но он не подумал о том, чтобы надеть какую-либо броню. Орлиный коготь снова вздрогнул, и изначальная пуля разрезала небо своим серебряным светом. Кровавый рыцарь был захвачен врасплох и застыл на месте, с недоумением глядя на серебряный свет, летевший прямо в него. Он и представить себе не мог, что в него когда-нибудь будет лететь серебряный свет с такого далекого расстояния. Какое изначальное оружие способно стрелять на дистанцию в 700 метров? Никто не мог ответить на этот вопрос. Кровавый сквайр успел лишь занять защитную позицию, прежде чем его жестоко разнесло изначальной пулей. После того, как пуля была усилена тяжелым калибром, один выстрел нанес вампиру столько повреждений, что тот оказался на грани смерти. Цанье достал армейский стимулятор и погрузил его себе прямо в шею. Превозмогая жгучую боль, он поспешно вколол себе в тело лекарственную смесь. Этот тип стимуляторов был специально предназначен для сражений. Кроме того, что он ускорял процесс восстановления уровня изначальной силы, он также усиливал ее на 20% и временно увеличивал скорость реакции. Сразу после этого Цанье выпрыгнул из своего укрытия и опустился на землю на одно колено. Удерживая обычную снайперскую винтовку большого калибра одной рукой, он зарядил в нее секторный магазин и начал стрелять очередями. Каждый раз, когда он стрелял, один из вампиров-охранников падал на землю. Навыки Цанье в стрельбе были крайне точны, и он мог использовать винтовку большого калибра словно обычный пистолет. Звуки от выстрелов почти полностью слились в один непрерывный грохот. Мощь этой снайперской винтовки была равна изначальному оружию второго уровня, и потому она была чрезвычайно эффективной против вампиров ниже третьего ранга. Она также могла нанести ранение вампиру на пике четвертого ранга, но еще не достигшему пятого. Когда оставшиеся воины увидели, что Цанье все это время использовал огнестрельное оружие, они тут же расплылись в воздухе и ускорились, петлями уходя от пуль. Вампиры бросились в атаку словно призраки. Человек-снайпер окажется мертвым в тот же момент, когда они приблизятся к нему вплотную. Том 3, глава 16, ядовитая кровь. Дистанция между ним и врагами мгновенно сократилась. Цанье, оттолкнувшись от земли, неожиданно, подобно леопарду, подпрыгнул и плавным движением атаковал вампира третьего ранга, нанеся ему удар кулаком прямо в лицо. От такого удара лицевые кости воина мгновенно деформировались. Оставшись без головы, снесенной колоссальной мощью, тело вампира замерло на секунду, прежде чем опрокинуться на спину, следом за головой. Земля под ногами Цанье неожиданно просела, когда он устремился вперед, словно пушечное ядро. Он столкнулся с еще одним вампиром пятого ранга, который являлся главой стражи, и, игнорируя вонзившийся прямо в тело короткий нож, впечатал свой кулак тому в лицо. В ту же секунду клинок пронзил грудь юноши, но продвигался он необычно медленно, словно через слой грубой кожи. Но в конце концов он лишь застрял между ребер Цанье. Реакция главы стражи тоже не была медленной. Он резким движением вскинул левую руку, но едва-едва защитил себя от удара. Его полностью отбросило назад с громким и протяжным звуком трескающихся костей в руке. После достижения четвертого ранга, Цанье, обладающий в два раза усилившимися изначальной силой и символом тела вампира, теперь обладал чрезвычайно мощным сложением. Сейчас он легко мог побеждать обычных бойцов шестого ранга и вампиров-воинов пятого. Цанье успел схватить руку командира стражи, в которой тот сжимал клинок, не давая шанса на побег. В этот момент его правый кулак и локоть впечатались в лицо вампира, словно жестокий шторм. Каждый удар был тяжел, как молот, раскалывающий горы. За еще два удара Цанье сломал руки главаря и ударом локтя раскрошил энергию крови, защищающую тело вампира. Затем он отступил в сторону и, используя свое тело как оружие, что есть мочи, ударил по врагу сверху вниз. Тело вампира отшвырнуло от Цанье вместе со взрывным звуком, прозвучавшим будто приглушенный гром, и скрючилось в воздухе множеством странных форм. Прямо сейчас юноша использовал огромное количество физической мощи, добавив к ней еще и изначальную силу, таким образом создав скрытую силу, тяжеленную, словно огромная гора, и теперь она сокрушала все кости в теле врага. Послышался тихий свистящий звук, и в спину Цанье всадили еще один нож. Короткий клинок прошел сквозь его броню и с трудом проколол мышцы, едва-едва не достав до самых костей. Ощутив остроту клинка, пронзившего его плоть и кровь, Цанье завернул руку назад и схватил воина-вампира за шею, сжав ее пальцами и мгновенно ломая тому кости. Однако мощное телосложение могло помочь вампиру сохранить свою жизнь, но, по крайней мере, он потеряет способность продолжать бороться. Цанье размахом руки заблокировал еще один вампирский клинок, направленный на него, прежде чем нанести ответный удар. Удар пришелся прямо посередине подбородка врага и послышался звук ломающихся костей черепа воина, упавшего на спину. Цанье был словно лев, метающийся среди стаи волков. Его кулаки были быстрыми, как молния, и тяжелыми, словно горы. Не нашлось никого в этой группе воинов, кто сумел бы выдержать его удар. В мгновение ока вокруг него не осталось ни единого врага. Только рыцарь крови неподалеку от кареты, вернее, рядом с тем, что от нее осталось, с трудом пытался подняться на ноги. Но они сильно подкашивались, и у него никак не получалось уверенно встать на них. Вампир шокированно глазел на свои увечья. Хотя изувеченная половина тела не была для него смертельной травмой, черная кровь непрерывно вытекала из его ран, неся с собой гнилой трупный запах. Кровавый рыцарь был потрясен и разъярен. Он сделал все возможное, чтобы активировать силу своей крови, но в итоге смог лишь подавить и уничтожить непривычную энергию крови, которая была похожа на яд, но она не совпадала полностью с той, что поразило его тело. Из-за этого состояние его ран многократно ухудшилось. Большая часть его крови была настолько измучена, что превратилась в слабую, вялую субстанцию, лишенную всякой энергии. Широкими шагами Цанье подошел к кровавому рыцарю и вцепился в него одной рукой. Рыцарь поднял свою руку в ответ, перехватив руку юноши с невероятной яростью. Они встретились ладонями и стали мериться силами. С приглушенным шумом, земля под их ногами вдруг проломилась. В ней появилась узкая трещина, глубиной в 7 метров. Силы были равны, и на какой-то период времени соперники зашли в тупик. Но израненная рука рыцаря крови становилась все слабее и слабее. Казалось, она больше не способна продолжать. Вдруг он зарычал, словно дикий зверь, и энергия крови снова вспыхнула в его глазах, как два кровавых зрачка. Красный блик показался среди ночи, когда пара длинных кровососущих клыков показались в уголках его рта. Вампир в ярости нагнулся в сторону Цанье и вонзил их в него. Но тот не отступил ни на шаг и позволил клыкам кровавого рыцаря впиться ему в плечо. В тот момент, когда клыки проникли в плоть Цанье, он видел, как две черных струйки отравленной крови проникают в его собственную. Однако его темная кровь отреагировала мгновенно и очень ощутимо. Фиолетовая энергия словно взорвалась из символа способности и набросилась на вторгшуюся ядовитую кровь. Та была полностью проглочена после первого же противостояния. Но это было еще не все. Изогнувшись, она выпустила тонкую струйку фиолетовой энергии, которая последовала по пути отравленной крови и в конце концов проникла через клыки кровавого рыцаря прямо в его тело. Глаза рыцаря крови внезапно дернулись, и он всей силой попытался оттолкнуть от себя Цанье, глядя на того взглядом, полным ужаса. Он больше не мог произнести что-то членораздельное, и начал бессвязно вопить. Естественно, Санье не отпустил его просто так. Он продолжил борьбу против рыцаря и таки получил свое преимущество. Но, когда фиолетовая энергия крови поплыла следом за своим ручейком, пелена густой красной мглы полностью застлала глаза Санье, как будто его что-то заставило действовать, он внезапно укусил кровавого рыцаря в шею. Кровь, наполненная изначальной силой, бурным потоком хлынула к нему в рот. Он инстинктивно сделал большой глоток и всем ртом ощутил, как энергия крови внутри его тела вскипела от удовольствия. Это была кровь вампира восьмого ранга, ее мощь была гораздо насыщеннее крови самого Цанье. Темная изначальная сила, содержащаяся в каждом кровавом глотке, была равна всей изначальной силе, которой Цанье обладал сейчас. Впрочем, проглотив два или три глотка, он набрал полный рот вонючей испорченной крови. Его чуть не вырвало на месте. Отплевываясь, он тут же изгнал из себя всю испорченную, лишенную силы, кровь рыцаря, прежде чем отпустить обессилевшего врага. За это короткое время кровавый рыцарь как будто постарел на дюжину или больше лет. Жизнь полностью покинула его. Первоначально сила крови рыцаря крови восьмого ранга не была такой слабой, как сейчас. Но до этого он пострадал от кровавого токсина, содержащегося в изначальной пуле, выпущенной Цанье. Только чтобы очистить тело от этого яда, потребовалась половина всей его энергии. Позже он всосал полный рот крови, содержащий фиолетовую энергию, из-за чего основная часть его крови просто превратилась в гниль и погибла в мгновение ока. Санье заметил, что его кровь стала чрезвычайно ядовитой для вампира, и это пробудило в нем любопытство к источнику фиолетовой энергии крови. Возможно, золотая энергия крови подарит ему еще больший сюрприз, когда вылупится из своего кокона. Санье быстро обошел поле сражения и отправил всех еще оставшихся в живых вампиров-воинов в преисподнюю, вместе с их предсмертными вскриками. На данный момент в старинном замке этой семьи оставалось всего несколько обычных вампиров. Он поднял с земли длинный меч и стер с него ауру вампира. Взяв кожаную сумку, он налил немного серебряной жидкости на его грани и вошел в бронзовую дверь, которую уже никто не охранял. Внезапно красная вспышка поднялась в воздух прямо из вершины старинного замка и разорвалась в воздухе. Санье пошевелил ушами, улавливая резкий звук, который не смог бы услышать нормальный человек. Это был сигнал тревоги, и явно не пройдет много времени, прежде чем его заметят и в это место прибудут патрульные команды вампиров. Санье не боялся их. Он твердым шагом вошел в замок и увидел в нем оставшихся членов клана, собравшихся в великолепном холле. Они молча уставились на него. В середине холла на диване сидел вампир, который был даже старше кровавого рыцаря. За диваном стояло еще несколько стариков, а у его ног собрались несколько детей. Если бы Цанье не знал, что это особняк вампиров, и если бы зрачки этих людей не были окрашены в кроваво-красный цвет, он бы подумал, что вошел в гостиную благородных аристократов. В зале стояла гробовая тишина. Капли серебряной жидкости, стекающие с лезвия на пол, звучали в их сердцах будто удары гонга. Санье медленно подошел к старику, который сидел в центре. Лицо старика выглядело так, словно оно было вырезано из увядшего дерева. Он встретился глазами с Санье и, не выражая никаких эмоций, медленно произнес: «Ты весьма смел, человек». Санье тонко улыбнулся. Он не имел желания разговаривать с ним. Подняв свой клинок, юноша направил его на горло старика. «Дедушка, он наш сегодняшний ужин, он выглядит очень вкусным», — прозвучал девичий голос со стороны. После этого Цанье почувствовал резкую боль в своем правом бедре. Он посмотрел вниз и увидел маленькую девочку-вампиршу, остервенело укусившую его бедро. На вид ей было 4-5 лет. Ее клыки впились в его плоть почти наполовину. Он видел две мерцающих кровавых струйки, плывущих к ней в рот сквозь полупрозрачные клыки, блестевшие, будто слоновая кость. На лице старика появилось ликование. Зловеще засмеявшись, он произнес: «Человек, с тобой покончено. Даже если ты убьешь нас, ты не сможешь избежать трансформации в раба крови». Санье продолжал смотреть вниз на маленькую вампиршу. Когда он услышал эти слова, он равнодушно спросил: «Правда, эта девочка чистокровный вампир и обладает великолепной способностью скрывать себя. Когда она вырастет, она, возможно, стала бы еще одним рыцарем. Хэймэм, как не повезло. Не жадничай так, малышка, пей медленно, а то тебе может стать нехорошо». Когда кровь Цанье пролилась, фиолетовая энергия внутри его тела пробудилась вновь и вышла из символа способностей. Так же, как и перед этим, она доставила струйку энергии крови в тело маленькой девочки. Та внезапно остолбенела, высасывая кровь из Цанье, и, издавая стенающие возгласы, рухнула на землю, свернувшись в клубок. Ее тело тут же вздрогнуло, когда черно-фиолетовая кровь стала выливаться из ее рта. Словно увидев самую жуткую сцену на свете, старик неожиданно вскочил на ноги и невольно воскликнул. «Священная кровь! Высшая священная кровь! Ты явно не человек! Но почему? Это священная кровь?» Цанье слегка улыбнулся в этот неуместный момент, и по его тону было неясно, это утверждение или сомнение. Он мягко произнес: «Но я все еще чувствую себя человеком». Пока юноша это говорил, его клинок вздрогнул и вошел в сердце старого рыцаря. Меч, увлажненный серебряной жидкостью, неустанно танцевал в воздухе, легко разрезая много старых и новорожденных вампирских сердец. После нескольких коротких вскриков в зале снова настала гробовая тишина. Цанье заново обошел старинный замок, держа наготове свой длинный меч. Когда он вошел в галерею на втором этаже, то увидел в ней много картин и пару прикрепленных на стене коротких пистолетов. Это была пара изначального вампирского оружия. Два золотых пистолета были натерты до сияющего блеска. У этого оружия, очевидно, была история, раз его так бережно хранили и выставили на показ в галерее. Это означало, что пара этих пистолетов обладала чрезвычайным значением и ценностью для хозяев. Остальные масляные полотна и украшения были невероятно ценными элементами роскоши в мире людей. Впрочем, у Цанье не было ни времени, ни силы брать с собой столько вещей. Поэтому он забрал со стены пару изначальных пистолетов, которые, очевидно, являлись реликвией, и сумку кристальных монет с широкого стола, прежде чем покинуть этот старинный замок. Когда Цанье вышел во внутренний двор, то, уже приближаясь к воротам, он, вдруг замешкавшись на секунду, поспешил обратно в поместье, на территории позади замка. Неестественный шум в старинном замке пробудил большое количество людей. Они повыходили из своих домов и теперь застыли у входа в поместье, глядя в сторону старинного замка. Лица людей выглядели совершенно пустыми и подавленными. У ворот имения словно была протянута красная нить, и никто не смел переступать этих границ. По мнению Цанье, никто из этих людей не был заражен темной кровью и не являлся рабом крови. У ворот стояло несколько дюжин человек, которые выглядели слишком бледными и ослабленными. Казалось, что еще совсем недавно им пускали кровь. Для вампира иметь способность пить теплую кровь прямо из своей жертвы было своего рода развлечением. Такая кровь отличалась особенным вкусом и запахом от той, которая выпивалась холодная из бокала. Эта способность была унаследована от прародителей. Впрочем, те люди, из которых кровь высасывали напрямую один раз или два, быстро становились рабами крови и больше не могли быть использованы. С другой стороны, пуская им кровь периодически, вампиры были словно люди, которые взращивают для себя молочных коров, обеспечивая себе пропитание такими людьми на длительный период времени. Цанье произнес: «Я пришел из Великой Империи Цинь. Кто из вас хочет вернуться назад со мной, выходите вперед». Домашний скот из людей переглянулся между собой. У некоторых на лицах появилось боевое выражение, но большинство из них с подавленным выражением на лице просто остались стоять на месте. Том 3, глава 17, игрок. Цанье повторил громче: «Кто-нибудь хочет вернуться со мной в империю? Путь, возможно, будет небезопасным, но я уже поубивал всех вампиров в старом замке. Нет никаких гарантий, что вы сохраните свою жизнь, даже если останетесь здесь. Я даю вам на размышление всего 3 минуты. Я хочу вернуться в империю». Неожиданно из толпы выбежала девушка. «Что ты творишь? Вернись!» Молодой человек позади нее пытался затащить девушку обратно, но она отвесила ему пощечину тыльной стороной ладони и подбежала к Цанье. Горькое разочарование появилось на лице юноши, и он неожиданно погнался за девушкой. Однако в его глазах потемнело, и он во что-то врезался. Попятившись на 2 шага, он упал на спину, чувствуя такое головокружение, словно только что встретился с горой. Цанье появился перед молодым человеком раньше, чем кто-либо успел это заметить, и теперь холодно смотрел на него. Именно он был той горой, на которую только что налетел этот юнец. «Смерти ищешь?» Голос Цанье был мягок и холоден одновременно. Но молодой человек, во взявшемся невесть откуда храбром порыве, отважно воскликнул: «Она моя невеста. Лорды священной семьи обещали отдать мне ее после права брачной ночи. Ты не можешь забрать ее у меня». Цанье на мгновение опустил глаза, прежде чем тут же их поднять. Улыбнувшись, он тихо спросил: «Священные семьи, если мы будем исполнять свои обязанности хорошо, то лорды священной семьи выберут одного из нас и подарят ему объятие. Время от времени они обращают нас в одного из них, и у Цанье больше не было никакого желания слушать этот бред. Он размахнулся и влепил юноше пощечину. Он ударил его так сильно, что тот отлетел в сторону, перекувыркнувшись в воздухе. Упав на землю, юнец выплюнул полный рот кровавой пены и несколько сломанных зубов. Юноша был по-настоящему смелым и, забыв всю свою осторожность, выкрикнул: «Даже если ты последуешь за ним, тебе не избежать преследования священной семьей. И что с того, если ты даже попадешь в империю? Мы все родились и выросли здесь, в священной семье. Думаешь, великая Цинь тебя отпустит? Они отнесутся к нам, как к рабам крови, и поубивают всех». «Ах!» — юноша издал долгий душераздирающий крик. Цанье уже оказался рядом с ним, и ногой сломал ему все четыре конечности, прежде чем произнести следующее: «Будет слишком просто убить такого, как ты. Подожди, пока приедут твои хозяева из священной семьи, вот тогда посмотрим, как они будут обращаться со скотом-калекой». Только сейчас юноша подумал о потенциальных последствиях, с которыми ему придется столкнуться. В одночасье он задрожал и, извиваясь всем телом, закричал на Цанье: